Да. Валюша, привет. Здравствуй. Что-что? Я говорю, здравствуй. Что ешь? Да. А что ела? Редиску. Редиску любишь? А что ты сегодня прям такая спокойная? Что-то случилось? А? С тобой что-то случилось? Ты сегодня прям такая спокойная? Как можно, если что случится, разве бывает спокойнее? Ну ты вчера прям бурная была в трубку. Кто вчера кричал? 15 лет получишь. Алло. Значит, квартирку просил, за квартирку и надо до 15 давать. Ну а кто так кричит-то? А? Всех соседей перепугаешь. Говорю, всех соседей пугаешь, перепугаешь. Всех соседей перепугаешь, говорю так. Не поняла. Всех соседей перепугала в подъезде криками. Ах, ебаный, что за дикция такая? Соседи, говорю, перепугала. Не волнуйся, не напугана. Не жаловались еще? А? Не жаловались? Нет. Не жаловались? Нет, а что с тобой правда случилось? Ты сегодня прям такая спокойная. И вчера такая же была. Нет, вчера зла была. Да? Да. А сегодня у тебя явно что-то случилось. Ничего не случилось. Секс был? А? Говорю, сексом занималась, что такая добрая-то? Никакая не добрая, обычная. У тебя сегодня видно, что напряжение другое. А? Сегодня ты в другом состоянии. Откуда ты знаешь, какое у меня состояние? Например, вот когда ты злая, смотри, тебе не видно, каждый врач вот смотри, может вот смотри когда определить. Ты злая, то видно, что у тебя нехватка секса. А когда ты спокойная, чего? Значит, когда ты злая, то у тебя видно, что нехватка секса. Да? Да. А когда ты спокойная, значит, у тебя был он. Только с кем? Да, да, да, был, да. С кем? Со свежим воздухом. Со свежим воздухом трахайся. Алло. А хоть всех тебе что? Нет, ты честно. Нет, Валентина. Насчет секса со своими разговаривать. Валентина Петровна, а вы как с воздухом до секса? Чужими посторонними людьми поднимаешь вопрос о сексе. Вот ты сейчас сказал, что ты с воздухом ебешься, это как? Чего? Как ты с воздухом ебешься? Расскажи мне. Дышу свежим воздухом. Не нет, нужна мне в этом возрасте. Ты сказала, в этом что... возрасте уже не ебутся, блядь. Нахуя? Ты сама сказала, что в у тебя... В этом возрасте только о лекарствах думает, а не о ебле. Ты говорила, у тебя 4 стены в квартире, и ты с ними трахайся. Чего? Ты говорила, что у тебя 4 стены в квартире, и ты с ними трахайся. С кем? Со стенами. А? Со стенами. Не понимался, с кем. У тебя говорило, что был секс с 4 стенами. Это как? С кем, ёбаный? Со стенами. Со стенами? Да. У тебя там хуи пришиты. Вот такая пословица. Да? Так тебе, Валюша, нужен секс? Пошел ты нахуй со своим сексом. Он у нашего отца. Наш отец, он заняться сексом хочет с вами. Найди себе собеседницу. Валентина Петровна, мы вам нашли партнера. Мы нашли вам партнера. Наш отец хочет сексом заняться, а мать его не разрешает. Это меня не касается. Чужая жизнь меня не интересует. Так, сейчас придем за квартиркой. Чего? Не хочешь заниматься сексом с батей, значит квартирку отберем. Да что ты? Да. Как же ты ее отберешь? Или ты ебешься, или квартирку отбирают аферисты. Как же ты ее отберешь, ты ебаный в рот? Руками. Да? Да. У меня руки золотые. Да что ты? Да. Знаешь, сколько в России я квартир захватил? А что ж у тебя не набрал квартиры? Не обязательно у меня. У меня 25 квартир. Старух, да хуя в Москве. Так я тебе говорю, на нашей улице. Так я говорю, не набрал квартиры? Я говорю, 25 квартир захватил в Москве. А у тебя 25 квартир? Да. А, 26-я потребовалась. 26-я это твоя именно, 13-метровка. С кладовкой. Да-да-да, моя 10-метровка. Не ври, не ври, у тебя не 10 метров. А? У тебя не 10 метров, не ври. Ну, 13. Нет, не 13. А сколько ж? Больше, даже 30. А, 30? 30 метров. Да, да, такие комнаты не говорят, бывают, ёбаный тварь. У тебя четырёхкомнатная квартира. Таких комнат. У тебя четырёхкомнатная. Не бывает таких комнат 30-метровых. Четырёхкомнатная у тебя квартира, большая. А? У тебя четырёхкомнатная. У меня трёхкомнатная? Да, четырёхкомнатная. Ты охуевший. У тебя ремонт, там кафель постелен. Чё несёшь? Охуевший у меня однокомнатная, охуевший. Четырёхкомнатная. Врёшь, ёбаная тварь. Не вру, а говорю, что есть. Врёшь, паскуда. Вон, недавно я видел, как ёбаная. Тебе однокомнатная, 13 метров. Вот недавно, тебе вот недавно сервант. Прихожие 2 метра, тебе блядь, вот, кухня 3 метра. Тебе вот недавно сервант затаскивали, дорогой. Малогабаритная у меня, блядина. Сервант вот недавно тебя затаскивали. При чем тут сервант, ёбаный? Никакого так, дорогой сервант, у меня нет. Два дивана затаскивали, шкафы, купе. Чего? К тебе затаскивали два дивана и шкафы в купе. Чё несёшь? Два дивана, нахуя мне одной, ну, у тебя два дивана в комнате, четыре комнаты. Я не ёбаный, чтобы одной два дивана, ёбаная мать. Так у тебя мужчина живёт в квартире, чё? Для одной два дивана, чё несёшь-то, блядь? Да прикидываешься, беги, прикидываешься нищугой. Чего? Нищугой прикидываешься, старуха. А что я? Хотя бы я и богатая была, а тебе что? Ну вот богатая, значит и смысл зачем приходить? Да, чего? У меня 10 квартир в Москве. Сколько? Сколько? 10. 10. И в каждой квартире родственник свой живет, да? Да. Да? В одной квартирке родственник бьется с профусетками. Во второй квартире там у тебя родственники, там педофилы. Пример в гостях, да? Пошёл нахуй, ёбнулся, лечись, блядь, ты же больной, ёбаный в рот. Нет, квартиру хотим тут добиться.